Враги живых изгородей. Осень была хороша для Чайр. В солнечные сиэтлские дни Пену было трудно заставить себя остаться в доме и писать, потому что дней этих просто было мало. Хотя Кармелла еще не нашла для себя в аренду дом-развалюху на озере, лето в Сиэтле стоило того, чтобы спать в квартирке над гаражом дочери, поэтому продолжала приезжать каждый год. В отличие от плавящей подметки жары Финикса, однажды в мае она лишилась пары туфель без задников, застрявших в асфальте на парковке продуктового магазина, и восприняла это как знак, что надо уезжать на север месяцем раньше. Здесь каждый день было приятно тепло и солнечно, так что она могла сидеть на заднем дворе с джин-тоником, курить, читать книгу, когда перевалила за 10 вечера, и все равно разбирать строчки. Кармелла приезжала повидаться с дочерью, с мальчиками, но в основном просто обожала быть с Поппи. Пен гадал, не подменяет ли она мысленно одну Поппи другой, свою 10-летнюю внучку той девочкой, которой лишилась. Но гадать было особо нечего. Поппи всегда была близка с Кармелло, даже когда была Клодом. В первые годы ее его жизни они часто ходили вместе по магазинам, и на маникюр, и в салон, то самое девичье баловство, которого им не хватало, и в котором Рози отказывала обеим. Однако новая Поппи в основном сидела босиком на заднем дворе вместе с бабушкой и читала книжки или рассказывала свои истории, или слушала Кармелла. И все же, хотя в хозяйстве прибавлялась пара взрослых рук, школа наоборот вычиталась. Да еще солнечный свет. В общем, Пену не удавалось много наработать летом. Теперь же Кармелла вернулась в Финикс, дети в школу, солнце в основном пряталось, и Пен пообещал себе, что это будет тот самый год. Он завершит Чайр, наделает его, отполирует и сбудет с рук. Пора. Давно пора. Пора. Он писал каждый день. Как-то раз за столом для домашнего задания Ру и Бен заполняли бланки заявлений в колледж, Ригель и Орион переживали из-за своих тезок и размечали звездные карты, а Пен решил начать вторую часть заново, от первого лица, и посмотреть, сильно ли это поможет. Поппи спросила. «А враги живых изгородей — это кто?» «Барсуки», — сходу ответил Ригель. «Сразу видно, что ты типичный висконсинец», — заметил Бен. «Барсуки жрут живые изгороди. Они прям обожают изгороди». «Не барсуки, а ежи, дурачина», — сказал Орион. «Ежи изгороди не едят», — поправил Бен. «Тогда почему ежа называют хичхок, свинкой, живущей в живой изгороди?» «Они там питаются, едят насекомых, улиток и все такое, и у них есть пятачок, как у свиньи». Иногда всем казалось, что Бен знает практически все на свете. «Милая, вы изучаете изгороди или ежиков?» Пен попытался вернуться к заданному вопросу. «Мы изучаем вопрос, кем хотим быть, когда вырастем», — ответила Поппи. «Ты хочешь быть садовником?» — спросил Ру. «Ты хочешь быть ежиком?» — спросил Орион. «Я сказала, что хочу быть бейсбольным комментатором, но Джейк Ирвинг сказал, что не смогу, потому что я девочка. Он такой, девчонок не подпускают к бейсболу, потому что им требуется целая вечность, чтобы приготовиться, и у них слишком много волос. А мистер Мохан ответил, что женщины могут быть бейсбольными комментаторами, просто обычно не становятся ими. Я спросила, почему, и он сказал, что из-за врагов живых изгородей». «Врагов живых изгородей?» «Ну да, Hedge Enemy, так он сказал». Данный диалог, как и название главы, построены на созвучии и сходстве английских слов «hedge enemy» — враг живой изгороди, «hegemony» — гегемония, «hedgehog» — ёж. «А, ясно», — кивнул Ру. Лексикон Поппи больше не опережал ее возраст. «Гегемония. Это означает, что одна группа обладает властью, контролем или возможностью доминировать над другой». «Типа бейсболисты доминируют над бейсбольными комментаторами?» — уточнила Поппи. «Кажется, это справедливо, потому что на самом деле играют ведь они». «Нет, это типа как мужчины имеют власть над женщинами», — сказал Ру. «Мужчины на протяжении всей истории», — поправил Бен, «часто имели больше власти, чем женщины, во многих отношениях, если не во всех». «Правда?» — Поппи пораженно, с открытым ртом, недоверчиво. «Боюсь, что так». «Потому что их намного больше?» «Кого?» «Мужчин». Пен рассмеялся. «Только в этом доме». «Тогда почему у мужчин больше власти?» «Ну, в данном случае мистер Мохан имел в виду, что мужчины занимают большинство рабочих мест в спорте, особенно тех, которые хорошо оплачиваются, и это несправедливо. Этого нет в правилах, но ситуация такова, и она сама себя поддерживает. Ты понимаешь?» Поппи помотала головой. «Это значит, что подобное положение вещей, существуя, означает, что такое же положение вещей сохраняется и дальше. Если маленькая девочка говорит о своем желании быть бейсбольным комментатором, когда вырастет, кто-то обязательно ответит, что она не сможет этого сделать, потому что в бейсболе нет женщин-комментаторов. То есть никто из девочек, вырастая, не становится бейсбольным комментатором. И так далее». «Тогда кем я буду, когда вырасту?» Поппи все еще была достаточно мала, хотя это время уже истекало, чтобы думать, будто отец знает все ответы, что он настолько полностью знает все ответы, что способен даже прозревать будущее. «Кем пожелаешь?» — сказал он. «У меня будет мужская работа или женская работа?» «Лучше бери мужскую», — посоветовал Ру. «Она лучше оплачивается». «Почему?» — спросила Поппи. «Из-за врагов живых изгородей», — Бен, отвечая, не поднял головы. «Большинство профессий не являются мужскими или женскими», — ответил Бен. «Большинство рабочих мест открыты для всех». «Но мальчикам платят за них больше?» «В мире сейчас многое идет на слом. В общем, многое меняется». Бен был поражен, одновременно доволен и встревожен открытием, что гендерное неравенство оказалось для ребенка новостью. Видимо, они слишком постарались оградить ее от мира, как и всегда. «Верно, мужчинам часто платят больше, чем женщинам, даже за одинаковую работу. Верно, за работу, в которой традиционно доминируют мужчины, платят больше, чем за работу, в которой доминируют женщины. Верно и то, что ты сможешь быть кем захочешь, если будешь упорно трудиться». «Нет», — Поппи покачала головой. «Они ее не понимали». «Когда я получу работу, какой бы она ни была, мне будут платить больше как мальчику или меньше как девочке?» «На индивидуальном уровне это на самом деле не работает», — принялся объяснять Бен. «И это чуточку сложнее, чем ты сказала, но...» «Если ты снова начнешь носить брюки», — перебил Ру, «сможешь выйти на пенсию на 10 лет раньше». Поппи показала Ру язык и вернулась к домашнему заданию. Но разговор... запомнился всем. В тот же вечер она постучала в дверь к родителям. «Что случилось, золотко?» Рози и Пен лежали в постели и читали. «Не можешь уснуть?» «Не могу». «Почему?» «Переживаю из-за того, чем я буду заниматься, когда вырасту». «Не думаю, что стоит беспокоиться об этом сегодня», — сказала Рози. «Это нужно для школы». «Ну, выбери какую-нибудь профессию. Тебя же никто не будет ловить на слове». Поппи с несчастным видом покачала головой. «И меня беспокоит, кем я буду, когда вырасту, мальчиком или девочкой?» Рози закрыла книжку. «Ты можешь быть кем захочешь», — ответила она осторожно. «Девочкой быть дорого». «Правда?» «Из-за гегемонии. Мальчики зарабатывают больше, чем девочки». Выражение лица Рози отразило компромисс между потрясением и озабоченностью. «Я зарабатываю больше денег, чем папа». «Правда?» Родители кивнули. «Но это потому, что у тебя мужская работа». Рози подумалась о неравенстве в политике клиники. Почему-то никто не требовал, чтобы организацией завтрака занимался Джеймс. «И приходится тратить много денег на косметику, если ты девочка. И покупать много обуви и средств для волос», — продолжала Поппи. «Все это совершенно не обязательно. У самой Рози было 4 пары обуви — зимняя, летняя, спортивная и нарядная. Помнишь, мы говорили, что ты могла бы печь торты, играть с куклами и носить розовую одежду, но это не сделало бы тебя девочкой?» Поппи помнила. «Точно так же тебя не делают девочкой косметика и большая коллекция обуви». «И нельзя». Пен не знал, как это сформулировать. Нельзя определять свою гендерную идентичность, или профессиональную, или вообще любую, исходя из того, что будет приносить тебе больше денег. Это неправильно. Не быть девочкой только потому, что ты могла бы зарабатывать больше, как мальчик. «И не следует оставаться девочкой», — добавила Рози, «если думаешь, что ты мальчик или хочешь быть мальчиком». Она помедлила. «Или можешь быть мальчиком». «И если ты хочешь быть бейсбольным комментатором», — быстро добавил Пен, «то им ты и будешь». Поппи поковыряла пальцами ног ковер. «Я сказала, что хочу быть бейсбольным комментатором, но на самом деле хочу быть ученым». «Каким?» Рози постаралась придать голосу легкомысленность вместо чрезмерной радости. «Наверное, изучать рыб», — стеснительно сказала Поппи. «Но ученого, который изучает рыб, называют ихтиологом. Когда мы в библиотеке искали книги о своих профессиях, я назвала ихтиолога. А Марни Эллисон сказала «икотолог», и все смеялись. Поэтому, когда пришлось рассказывать о выбранной профессии перед всем классом, я сказала, что хочу быть бейсбольным комментатором. Но тогда Джейк начал говорить гадости. Я теперь не знаю, кем быть». Рози не могла решить, что важнее — явный интерес дочери к науке, что было очень здорово, или ее знакомство со словом «ихтеолог», что явилось для матери новостью, или ее обеспокоенность гегемонией, о которой, безусловно, предстояло еще не раз разговаривать. Или тот факт, что одноклассники Поппи травят ее из-за выбора профессии, и бог знает чего еще. Она остановилась на вопросе. «Ихтеолог? Это вроде морского биолога?» «Типа того, но лучше. Морские биологи должны изучать всех, кто живет в океане. Ихтеологи могут сосредоточиться только на рыбе. А вы знаете...» Тут ее голос опустился до заговорщицкого шепота, хотя они были только втроем. «Что многие рыбы меняют пол?» Родители понятия об этом не имели. «Они меняют пол или обои полы? Оба пола сразу или вначале один, потом другой? Все рыбы-клоуны вначале мальчики, но некоторые потом становятся девочками. Рыбы-попугаи — все девочки, так что потом одной из них приходится стать мальчиком. Она меняет окраску и все остальное. Но потом, если появляется другой мальчик, может снова стать девочкой. Каракатица умеет делить окраску пополам, так что все девочки с одной ее стороны могут заигрывать с ее мальчиковой половиной, а все мальчики с другой ее стороны видят половинку девочку и поэтому не считают угрозой. Родители сидели, распахнув глаза, приоткрыв рты и почти улыбаясь. Почти, да не совсем. Кажется, она слишком часто бывала причиной такого их вида. Но Поппи была слишком возбуждена, чтобы останавливаться. «Но лучше всех рыба Гамлет или черный гипоплектрус. Их называют синхронными гермафродитами. Это означает, что гипоплектрус — и другое одновременно. Когда две такие рыбки сходятся, чтобы... Вы понимаете, первая откладывает икру как девочка, а вторая оплодотворяет как мальчик. Но потом вторая откладывает икру как девочка, а первая оплодотворяет как мальчик. Они все и то, и другое. Они меняются по очереди. Разве не удивительно?» Удивительно. Рози был знаком этот момент, поскольку она успела вырастить до такого же возраста четверых других детей. Момент, когда внезапно оказывается, что твои дети знают больше тебя о чем-то таком, что выяснили совершенно самостоятельно. О чем-то настоящем и важном, а не просто о комиксах или видеоиграх. Удивительно это было. Лучше и не скажешь. «Похоже, ихтеолог — замечательная профессия», — сказала Рози. «Почему бы тебе не написать обо всем этом?» «Я не могу ни о чем таком писать, естественно». По всей видимости, не только об ихтиологии Поппи знала больше, чем ее мать. «Марни Андерсон уже смеется надо мной. И это она еще даже не знает о рыбах-трансгендерах». Пен дождался хлопка двери в башенке Поппи. «Может быть?» «Может быть что?» «Она не должна оставаться девочкой, если может быть мальчиком». «Это не то, что я имела в виду». «А что ты имела в виду?» «Ладно», — сдалась Рози. «Именно это я и имела в виду». «Ты думаешь, ей следовало бы измениться в обратную сторону?» «Она и так ни в какую сторону не изменилась. Она вообще не менялась». «Она изменилась полностью». «Ладно, немного изменилась, но не полностью. Она пока не сделала ничего такого, что нельзя обратить вспять. Ей нужно знать, что она может сменить курс на обратный, если захочет. «Обратный курс?» Он произнес это так, словно Рози предложила закопать Поппи в песок по уши и оставить в пустыне на 3 дня. Он сказал это так, словно она предложила младшему ребенку героин в качестве полуночного перекуса. «Думаешь, было бы легче, если бы она просто была Клодом?» «Я так не думаю», — мягко ответила Рози. «Было бы. Это было бы легче. Пусть мы давным-давно отказались от мысли, что легче — это наша цель. Может, на таких уровнях проблемы легче даже не считается. Но, безусловно, почему угодно определению было бы легче». Она вспоминала их последний Новый год в Мэдисоне, когда было решено, что «легко» не входит в их список просьб для Санты. Думала о том, насколько труднее стало их трудно за минувшие с тех пор годы. «Как ты можешь думать, что Клоду было бы легче?» «Ну, для начала она права. Вероятно, она зарабатывала бы намного больше денег». «Что? Именно это тебя?» «Иисусе, Пен, конечно, меня беспокоит не это. Меня беспокоит ее пенис. Ты что, тупой? Дело в нем. «Но блокаторы пубертата...» «Не то совершенное чудо, которым ты их воображаешь. Однако они и есть чудо». Пен вылез из постели и опустился на колени перед ней, словно собирался делать предложение. «Они чудо, эти дети на блокаторах. Ты бы почитала их истории». «Нет, это тебе следовало бы перестать читать их истории». Он знал, что она скажет подобное, поэтому не остановился. Рози была врачом, но он был читателем и тоже кое в чем разбирался. «Блокаторы эффективны, они безопасны». «Откуда ты знаешь?» «Мистер Тонга говорил...» «Мистер Тонга не врач. Мистер Тонга не читал всех исследований». Она закрыла глаза. «И даже если бы читал, на исследования полагаться нельзя. Они не полны. В нашей стране такие методы лечения применяются лишь 2 лет. Так что долгосрочных исследований просто не существует на данный момент. Они предвзяты и не соответствуют строгим требованиям». «Как такое может быть?» «Потому что когда маленькая девочка хочет носить джинсы и играть в футбол, ее родители приходят в восторг. Но когда маленький мальчик хочет носить платье и играть в куклы, родители посылают его на психотерапию и записывают добровольцем в исследование. Мы пока просто не знаем долгосрочных результатов подавления пубертата у этих детей». «Но ведь известно воздействие, верно? На слишком ранних. И они в полном порядке». Пальцы Рози сжимались и разжимались. Сжимались и разжимались под простыней. «Сам препарат кажется безопасным, но это только часть картины. Эти дети заново начинают пубертат нормальным способом и в нормальное время. А в данном случае останавливается естественная склонность тела. Но тело Поппи устроено неправильно, и всегда так было». «Все не так просто, Пен. Это и есть проблема. Ты чрезмерно упрощаешь». Рози понимала его точку зрения, потому что сама была логичной. Понимала, потому что как только приняла решение об отъезде из Висконсина, никакое количество доводов мужа или недовольств старшего сына, или доказательств матери, или больничных историй, или любви к своей жизни в том виде, какой она была, больше не имело ровно никакого значения. На пути домой из больницы после нескольких неописуемых часов с Джейн Доу она смотрела, как встает солнце, и понимала, что единственный путь вперед — это путь вглубь. Она постоянно видела это на примере пациентов. Неделями ощущая симптомы и месяцами проходя тесты, те не желали верить, что у них было то, что было. Но после принятия единственным путем вперед был путь вглубь. Люди далеко за полночь засиживались за компьютерами, разбирая продвинутые медицинские исследования, в которых совершенно не разбирались. Вступали в группы поддержки, читали книги, покупали футболки, бегали по 5 километров. Посвящали свою жизнь тому, что отвергали считанные дни назад. А потом, когда история сворачивала с этого нового пути, лекарство не действовало, действовало слишком сильно, признаки указывали на что-то совсем другое. Оказывались еще более потерянными, чем прежде. Лес действительно был темным, опасным и угрожающим, но Пен видел, как сквозь него пройти. Она не хотела преграждать ему эту дорогу, но не была уверена, что там впереди за поворотом дорога не обрывается в море. Рози сделала глубокий вдох и начала заново. Прекращается все. Не только превращение в мальчика-подростка. Я понимаю, почему ты не хочешь, чтобы у нее росли волосы на груди. Но дело не только в этом. Блокаторы замедлят рост. Прямо сейчас ей полагается становиться выше, а ее костям плотнее, длиннее, крепче. Но если остановить гормоны, этого не случится. Это может посягнуть на ее созревание. Психологическое, эмоциональное, физическое. Гормоны вносят вклад в интеллект и креативность, критическое мышление, абстрактный анализ. Возможно, мы все это у нее отбираем. Агги, Натали и Ким начнут превращаться в молодых женщин, Пен. Начнут выглядеть взрослее, станут более зрелыми, начнут вести себя как более взрослые и зрелые. Дело не только в том, что у них будет грудь, а Поппи останется плоской. Они станут влюбляться в одноклассников, злиться на взрослых, страдать перепадами настроения дома. Да, действительно, как ужасно было бы этого лишиться. Ты хочешь остановить ее пубертат, чтобы тебе не пришлось иметь дело с ее дурным настроением? Разумеется, нет. Я шутил. Она знала это. Просто не сочла смешным. Или знала, что он думал, будто это смешно, но при этом понимала, что это не совсем шутка. Или что-то среднее. То, что она не могла четко опровергнуть его возражение, не означало, что она не могла с ним не согласиться. Поппи или Клоду? Поппи и Клоду. Нужно было пройти через тот период, когда они будут ненавидеть свою семью, и никто не будет их понимать. Они должны пройти через тот период, когда будут сомневаться в том, кто они есть и откуда взялись, и во всем, что им когда-либо говорили и что они воспринимали как данность. Они должны были влюбиться на неделю, а потом сокрушаться в выходные, а потом снова влюбиться в понедельник. Кем бы они ни были, Поппи или Клод, он или она не могли оставаться маленькой девочкой вечно. Пен встал с колен, сел рядом и взял ее руки в свои. Они менялись местами, Рози это видела. Словно смена караула. Просто потому, что пришло время. Она какое-то время побудет сумасшедшей, а он спокойным. «Пубертат — это одно». Его голос был раздражающе разумным. Но нельзя допустить, чтобы ей пришлось ненавидеть свое тело. «Она будет женщиной», — напомнила Рози. «Ей следовало бы к этому привыкнуть». «Да, ха-ха, но если серьезно. «Нет, если серьезно. Рози чувствовала, что срывается на крик, но никак не могла придумать, что с этим делать. «Ты думаешь, Поппи будет единственным ребенком, чувствующим себя преданным собственным телом, проходя через пубертат? Все подростки чувствуют себя преданными своими телами, когда проходят через пубертат. Думаешь, Поппи единственная, кому будет ненавистна собственная внешность? Все женщины ненавидят. Тело не может оставаться неизменным, но это не то же самое, что сменить картридж в фильтре для воды. Лекарства, другие лекарства, еще лекарства. Вся жизнь на лекарствах. Операции, то, что невозможно сделать здоровым вне зависимости от операции. Все это огромно, страшно. Эти вещи таинственны, непредсказуемы, неопределенны. Есть необычные эффекты, побочные эффекты, случайные эффекты. Есть трудные решения, которые невозможно отменить. Есть трудные решения, для принятия которых она недостаточно взрослая. Есть решения, которые просто не следует принимать за человека его родителям. Если она девочка, если в глубине души это ее истина, если ей это нужно, если она этого хочет, если она должна, если она уверена, то да, разумеется, да, слава богу, да, мы будем поддерживать ее и помогать, и делать все, что в наших силах, и многое из того, что пока не в наших силах. Но придется выяснить, как это сделать, как мы уже делали, как мы делаем для всех наших детей. Но легче. Ей было бы легче быть мальчиком. Так что если она сомневается, если она на перепутье, эту информацию ей следует знать. Дело не в том, что Пен не понимал всего этого. Дело в том, что ему было все равно. Блокаторы были как волшебство, как детский ответ на детскую молитву. Просто заставь это прекратиться, просто выключи это. Блокированные дети не превращались в людей, которыми не были. Не скрывались, не отчаивались. Не стояли на песке, заклиная море, пытаясь остановить прилив. Они не отравляли и не кромсали тела. Не выбирали вместо перемен смерть. Клод был мальчиком, у него был пенис, он должен был вырасти мужчиной. Но Поппи не была обязана это делать. Блокаторы означали, что время, когда Поппи была Клодом, безвозвратно миновало и больше никогда не всплывет на поверхность. Она могла остаться ребенком Поппи до тех пор, пока не сможет стать взрослой Поппи, Поппи целиком. Пен понимал все осторожные медицинские доводы Рози, но они были ничто в сравнении с силой волшебства. Она демонстрировала хоть какие-то признаки. Пен постарался не говорить снисходительным тоном, что, возможно, захочет вернуться к прежнему. Я не представляю, как бы она это поняла. Рози ответила на другой, непроизнесенный вопрос. Она даже не помнит Клода. Поппи — это то, что нормально. И не просто Поппи, а Поппи с пенисом. Этот пенис значит для нее так же мало, как локоть. Тому, что составляет фокус всего предстоящего и вершину проблем, она не придает никакого значения. Он не символизирует для нее мужественность. И знаешь, что еще? Что? Вскоре он станет для нее не просто непримечательной частью тела. Ощущения будут становиться все лучше и лучше. С ним будет интересно играть. И он тоже принадлежит ей. Я не хочу, чтобы она плохо к нему относилась. И не хочу у нее его отбирать. Она девочка, Рози. Девочка, посмотри на нее. Послушай ее. Она не рыба, она не может быть тем и другим одновременно. Ей не обязательно поочередно меняться. Или, может быть, она тот другой вид рыбы, о котором рассказывала. Поначалу она была мужчиной, но потом трансформировалась. Изменились краски, узоры, биология, роли и отношения. Все. Кем бы она ни была, сейчас она женщина. Полностью. Предпубертатная женщина. Да? И иногда именно тестостерон заставляет людей казаться мужчинами. Чувствовать себя мужчинами. Быть мужчинами, сказала Рози врач. А ты? Ты хочешь блокировать его? Я не этого хочу. Этого, Пен. Вот что означают твои возражения против того, чтобы я говорила ей, что она все еще может передумать. Я ничего не хочу. Я хочу... Я только хочу поступить так, как лучше для нее. Я тоже. Конечно, я тоже. Если бы еще знать, как именно. Но, к сожалению, это превосходит набор моих профессиональных навыков. Это уже не прогностика, это предсказание будущего. Нам нужен ясновидец, а не врач. «Зато это входит в набор моих навыков», — сказал Пен. «Ты умеешь видеть будущее?» «Это прерогатива сказок, а не больниц». «Сказки — более приятное местечко», — согласилась Рози. «Вот только нереальное». «Конечно, реальное», — заверил Пен. Но Рози повернулась на бок и уснула.